Глава восьмая. «Зачем она вам, господин?» – удивилась демоница, обычно не задававшая лишних вопросов. «Надо!» – бросил я, не желая приучать ее обсуждать мои приказы. Колли послушно кивнула головой и перенесла меня в больницу, хоть до днем ранее притащила спасенную нами девчонку. Пока я находился в одной из туалетных кабинок, демоница летала по больнице в поисках нашей цели. Мной же было предусмотрительно принято решение от этого аттракциона отказаться. Не самое приятное занятие, несмотря на то, что за прошедшие годы я уже немного привык к подобным перемещениям. Через 5 минут я стоял напротив койки в обычной больничной палате на одного человека. К девушке, лежавшей на ней, были подсоединены какие-то приборы, а сама она вся бледная и с несколькими ссадинами на лице лежала перед нами с закрытыми глазами. Она выживет. «Я не лекарь, господин», – приближаясь к койке, произнесла демоница. «Но вид у нее плачевный, а еще она не спит и находится в коме». «И как ты это поняла?» «Вижу», – кивнула перед собой Кали, так будто девчонка находится перед ней, а не на кровати. «Мне кажется, что даже если она очнется, прежним человеком ей уже не быть». «После того, что с ней произошло, никто бы прежним не остался», – резонно заметил я. Ублюдки, надругавшиеся над телом бедняжки, не ограничивались одним лишь сексуальным насилием. И мне было искренне жаль, что им досталась легкая и быстрая смерть из-за того, что я не сдержался. Они ее не заслужили. «Я имела в виду, что она помутнела рассудком. Ей лучше умереть». Со злостью, оглядев демоницу, я сплюнул и от бессилия сжал кулаки. Сострадание и эмпатия для бесовки были крайне нехарактерными качествами, и в такие секунды это дико раздражало. Впрочем, ждать от существа ее порядка и происхождения обратного было бы верхом наивности. «Добрее надо быть, Кали, добрее», – бросил я, все же не выдержав. «Доброта делает нас слабыми и уязвимыми». «Поэтому по-настоящему добрым может себе позволить быть только очень сильный, а скотиниться много труда не надо». «Как скажете, господин». «Уноси меня отсюда». «Ну что, ты хотя бы сегодня нас не опозорил?» – произнес мужчина, оглядывая вошедшего в помещение сына. Посреди комнаты стоял большой стол на 20 персон, но занятых мест было всего 3. Само помещение буквально пестрило от роскоши. Окна были обрамлены лепниной, стены украшены росписями, ненавязчиво отражающими предназначение помещения, а именно прием пищи, а пол устлан ромбовидной плиткой. Дополняла интерьер покрытая темным лаком шикарная резная мебель, являющаяся по совместительству главным атрибутом комнаты. «Нет, я с победой, пока только 2 боя», – безэмоционально бросил парень, присаживаясь рядом с сестрой. В эту же секунду, откуда ни возьмись, появились 2 служанки и принялись обслуживать парня, выставляя перед ним приборы и первое блюдо. «Молодец, сынок!» Улыбнулась сыну женщина в строгом платье, с надеждой поглядывая на мужа. «Молодец», – коротко добавил глава семьи. «Рад, что услуги лекаря после твоего прошлого выступления хотя бы частично себя уже оправдали», – добавил он, все-таки не удержавшись от язвительного комментария. «Спасибо, отец. Мне и правда это помогло», – оглядывая пальцы на своих руках, произнес Сергей, не замечая тона родителя. После неудачной дуэли его руками и хлеб-то было трудно держать, не то что меч. Благо деньги и знакомство с хорошим лекарем ситуацию могут изменить довольно быстро. «Что по этому простолюдину?» Нарезая с помощью ножа и вилки только что поданный стейк, произнес отец семейства. «Ничего, как я и говорил, он хороший боец, также выиграл 2 боя. И еще...» Тут Сергей немного замешкался. «Что?» «Его почему-то вписали в турнирную сетку к 8-классникам». «5-классника?» – не скрывая удивления, уточнил сидевший во главе стола мужчина. «Уверен?» «Абсолютно!» На этих словах граф Федор Анатольевич Васнецов глубоко задумался, а затем негромко произнес. «То бишь выходит, что ты был прав, и простолюдин не такой уж и простой». Подумав еще мгновение, мужчина поднял глаза и добавил. «Какие выводы сделал?» «Не судить по одежке», – с Скупо бросил в ответ Сергей, опуская глаза в тарелку. «Как минимум. В Москву в университет просишься. Не дай бог нарвешься по глупости на какого-нибудь императорского бастарда». «Я понял, отец». Возвращаясь в свою комнату после непростого дня, я смел надеяться исключительно на теплые объятия своей кроватки. Но каково же было мое удивление, когда вместо привычной обстановки я увидел развалившегося на своей койке незнакомого пацана. Помимо него, неизвестных мне людей в комнате было еще двое. Кажется, у меня дежавю. Детали, конечно, изменились, но в целом... Мои ребята на этот раз были намного спокойнее, лишь со злостью поглядывали на этих бармалеев и чем-то мазали недавно полученные синяки на лице. Мое появление остаться незамеченным, естественно, не могло. Как оказалось, все только меня и ждали. «Малой, ты где лазишь? Полчаса тебя ждем!» Вальяжно бросил тот, что сейчас лежал на моей кровати. «Ты мне кантик помял», — не впопад заметил я. Еще один сидел, задрав ноги на Степкиной койке, а третий за моим столом. «Мы его предупреждали, что тебе не понравится это», – зло заметил Юра, а Ваня на его слова подтверждающе кивнул, сохраняя крайне угрюмый вид. «Где Степа?» «Этот мудак ему барьер пробил, а затем разбил нос», – ответил сосед, указывая кивком головы на сидевшего напротив парня. «Кровь останавливает в туалете». Все ребята были взрослыми. Я думаю, выпускники не меньше. Оттого степень моей злости кратно возросла. Сходи, проверь его. А тебе помощь? Справлюсь. Эй, щеглы! Ничего, что мы здесь! Рыкнул сидевший за столом и поднялся с места. Ну-ка, присел сюда! Ставя перед собой мой стул, приказным тоном бросил он. Кто вас послал и зачем, я узнаю позже. Унимая ярость, произнес я, прошагав в сторону окна через всю комнату, а затем негромко добавил себе под нос, не обращая внимания на угрозы завалившихся в комнату бычков. Нет, как в прошлый раз не пойдет. Степаныч только отстал. Когда я повернулся к ним лицом, все трое уже зависли в воздухе передо мной, вытянувшись по стойке смирно. Парни бросали недовольные взгляды и отчаянно пытались вырваться из захвата, но тщетно. Убедившись, что на каждом из них висит барьер, я воспользовался самым простым и любимым в таких ситуациях приемом. Заставил их несколько раз мощно вписаться в бетонный пол. Это гарантированно отрезвляло и сбивало спесь с любого противника, если, конечно, его вообще удавалось взять под такой контроль. Едва задуманное притворилось в жизнь, как я отметил появление небольших вмятин, образовавшихся на этом самом полу. Не обращая внимания на испуганные лица незваных гостей, я справедливо запереживал о железобетонном перекрытии под своими ногами. Строители явно не рассчитывали на то, что я буду испытывать их конструкцию таким образом. Придется по-другому. «Малой, угомонись, по-братски прошу!» Пришел в себя один из парней. «Да куда уж там, брат! Нас винячили тут, кантик опять же помяли не по-братски!» Про ребят моих вообще молчу. Что за свинство младших бить? Они сами рыпаться стали. Я вас предупреждал, идиоты. Тон мне добавил вернувшийся в комнату Юра, потирая шишку на голове. Ваня вновь лишь зло кивнул, подтверждая его слова. Управляя телами оппонентов силой мысли, я оставил одного из них посередине комнаты, а оставшихся двоих заставил отлететь в противоположные ее концы. В общем, условия не позволяют провести знаменитую тренировку космонавтов на этой площадке, зато мы с вами сыграем в бильярд. Оно не так гуманно, конечно, но и вы не ангелы. На этих словах по щелчку моего пальца ребята с невероятным ускорением одновременно с двух сторон врезались в стоявшего посередине товарища. Звук какой-то странный. Повернулся я к Ване, застывшему с приоткрытым ртом. Глухой, будто удар через одеяло проходит. Соседи посмотрели на меня очень странными взглядами, по-видимому, не догоняя, о чем я. К этому моменту и Степка вернулся в комнату. Впрочем, мне было не до них. Поменяв жертв своего самосуда местами, я провел еще одно столкновение, а затем еще и еще. Так продолжалось до тех пор, пока барьера не лишился последний из них. Морды в кровь. Руки дрожат, сами скулят. Зрелище жалкое, но проявлять снисхождение к ним я себе запретил. Я и так с большим трудом сдерживал ярость, бушующую внутри, запрещая себе более жесткие и болезненные для оппонентов действия. Чем сильнее и взрослее я становился, тем меньше проявлял терпение к чужим порокам и тем более к случаям демонстрации неуважения к себе. В эту секунду я пришел к выводу, что мое эго растет пропорционально личной мощи. Плохо. К себе нужно стать строже. «Какого черта вы сюда приперлись?» Решив, что с них достаточно, спросил я, выставляя гостей перед собой в одну шеренгу. «По просьбе уважаемых людей!» Выдавил из себя тот, что стоял посередине. «И кто там? Тенишевы? Воснецовы? Коломойцевы?» Лихо перечислил я всех, с кем недавно были терки. «Нет, Агаповы!» «Кто?» – удивился я. «Агаповы!» – повторил собеседник. Тем временем парни постепенно приходили в себя, ошарашенно оглядываясь по сторонам и пытаясь сфокусировать на мне взгляд. «Им что надо?» «Ты завтра бьешься с одним из них!» «И? Мне с тебя все по чайной ложке вытягивать?» – немного раздраженно бросил я. «Предлагают 50 000, если сольешь бой!» «Вот это стало для меня неожиданно! Аристократы предлагают мне деньги, чтобы я уступил место их кровинушке. Я даже присел на кровать с удивлением, оглядывая присутствующих, но затем, встряхнув головой, подумал об озвученной сумме. «Всего 50? Пусть знаешь, куда их!» Раздраженно бросил я, но сразу же прервался, а потом махнул рукой и добавил. «Передашь, что я отказался!» Как адекватно реагировать на такие предложения, ясно сколько даже не мог и предположить. Но еще одной семьи во враги мне точно не нужно. Поэтому решил, что сдержанный и спокойный отказ будет верным решением. А то, как они мой ответ захотят интерпретировать, уже их проблема. Передайте, что я за честный бой, а свой внешний вид объясните своим хамским поведением. Не дай бог узнаю, что соврали, пожалеете. Парни грустно покивали головами, не поднимая на меня глаз, и застыли в молчаливом сопении. «Крови тут накапали. Все вытереть, навести порядок и извиниться перед моими друзьями. Вопросы?» Говорил я уже спокойно, без злости и раздражения в голосе. Не было и малейшего желания их унижать или добивать, но и просто так отпускать этих оболтусов тоже не стал. В полглаза, наблюдая, как они убирают бардак, который сами здесь и навели, я задумался о произошедшем. Точнее, о причине их визита. Неужели информация о том, что эти рядовые школьные соревнования внезапно стали отборочными, просочилась в высший свет? Хотя, удивительно было бы, если бы этого напротив не произошло. Судя по тому, что на нынешнем турнире аристократов хоть отбавляй, в отличие от прошлых лет, по словам старших ребят, благородные все знали. Почему нет официального объявления? Думаю, все просто. Сейчас руководство потенциала может на свой вкус и цвет собрать команды от нашей школы, лишь опираясь на результаты соревнований. В противном случае, если представить текущее мероприятие как отборочный этап, придется комплектовать команды исключительно финалистами турнира. И даже учитывая это, уже сейчас идет подкуп потенциально сильных простолюдинов, а может и не только. Аналитику мою, конечно, в некоторых моментах можно было подвергнуть критике, но сейчас я видел ситуацию именно так. «Лех, они закончили!» – потеребил меня за плечо Степа. «Извинились?» – уточнил я, отходя от состояния полудремы. «Ага!» Бросил сбоку Юра. Оглядев тройку побитых ребят, я вздохнул. «Даром, что здоровые, чуть прижмешь и дети как дети. Передайте остальным, что если кто решит еще к нам в гости заглянуть, пусть соблюдают правила приличия и на вечернюю беседу записываются заранее. Через Юру», – хохотнув, добавил я, отмечая его утвердительный кивок. Товарищ сразу поважнел и с серьезным лицом добавил, помахав рукой. «Юра, это я!» «Ты ему не оставил шанса! Я даже моргнуть не успела, Миша!» «Перестань, обычный бой!» – отмахнулся парень, немного смущаясь. На этот раз в холле 7-го этажа помимо них находились и другие ребята из соседних комнат. «Да, конечно, обычный!» – хохотнув, добавил высокий парень сбоку. «За тобой не то что соперник, глаза не успевают!» «Ну все, хватит, лучше давайте заниматься со мной!» Переложив меч из левой руки в правую, бросил Михаил. «Нет, друг, соревнования показывают результат труда и то, чему ты научился до момента их начала. То, чем ты сейчас занимаешься, это больше для успокоения нервов. А мне оно не надо, я и так спокоен. Свой уровень и результат примерно знаю. А также понимаю, что 3 дня вечерних тренировок вместо отдыха на этот результат никак не повлияют». Улыбнулся Миша, его сосед по комнате. «Так что без меня». «Эх, Коля, нет в тебе духа чемпиона». Хлопнул его по плечу рядом стоявший парень. «Но я с тобой согласен. День был тяжелый, надо и отдохнуть. Так что оставляем тебя с твоей барышней тут наедине». «Идите». Улыбнувшись, бросил Михаил. «Не знаю, как вы, а я отдыхаю, тренируясь. Только мать их физика с вышматом, будь они неладны, заставляет меня уставать. А это все мелочи». Оставшись наедине с подругой, парень подмигнул девушке и, красиво крутанув клинок, принялся выполнять комплекс упражнений. Но долго им наслаждаться компанией друг друга не дали. «О, Волков, ты-то нам нужен!» – воскликнул молодой парень, открывая входную дверь на этаж. «Чё тебе, Сипкин?» – не отвлекаясь на тройку ребят, вставших напротив, бросил Михаил. «Поговорить, наедине!» – намекая на присутствующую в комнате девушку, произнес вошедший. На фоне без устали орудовавшего клинком парня эти ребята были совсем невысокие и даже казались щупловатыми. Хотя, если смотреть на них отдельно, то вполне себе обычные школьники старших классов. «То-то ты не один пришел!» Скептически оглядел он троицу изучающих его взглядом ребят. «Тебе от серьезных людей сообщение!» Подумав о чем-то своем, Михаил остановился и еще раз оглядев вошедших, кивнул. «Насть, оставь нас, пожалуйста!» Девушка немного замешкалась, но в итоге просьбу парня выполнила без лишних вопросов. «Говори!» – прозвучало из уст Михаила, едва за спиной подруги закрылась дверь. «Буду краток. Завтра бьешься с Островским во втором бою, если первый выиграешь. Нужно ему проиграть». На этих словах брови Волкова взлетели вверх, а взгляд, которым он одарил стоявших напротив, заставил всех троих невольно поежиться. «Мы только передаем информацию и условия», – предупредительно поднял перед собой открытые ладони парнишка и следом же добавил. «200 000 за это тебе обещают. Если сыг...» «Еще раз ко мне с таким или подобным вопросом подойдете, и я вам все кости переломаю». «Каждому», – процедил Волков, гневно оглядывая подосланную тройку. «Свалили нахуй отсюда! Быстро!» Буквально парой фраз и свирепым видом ему удалось махом сбить всю спесь с минуту назад на веселе сюда вошедших ребят. Понуро опустив головы, они развернулись и спешно покинули помещение, даже не оглядываясь. «Шестерки конченые!» – сплюнул под конец разгневанный парень, сдобрив свое заключение порцией матов.